О причинах и политических последствиях войны в Чечне. Было немало обозревателей и аналитиков, которые утверждали, что война в Чечне – это война за каспийскую нефть. Многие из недоброжелателей России, ее нового премьера и ее старого президента, называли войну в Чечне войной премьера Путина, ибо, по утверждению этих людей, только небольшая победоносная война может помочь потерявшему авторитет режиму выйти из политического тупика. Только успех на Северном Кавказе может помочь Ельцину спокойно уйти из Кремля, существенно повысив при этом шансы Путина занять пост президента. Официальная версия состояла, как известно, в том, что Россия подавляет базы и отражает агрессию международных террористических организаций и банд ваххабитов, которые поставили своей целью создать на юге России новое мусульманское государство, простирающееся от Каспийского до Черного моря и основанное на учении чистого ислама. В первом приближении к истине можно сказать, что российская армия защищала в данном случае единство и целостность Российской Федерации, ибо как государство наша федерация объединяет не только русский народ, но и все другие народы, которые проживают на ее территории. И как общество, и как государство Россия исторически сложилась не только как русское, славянское и православное образование, но и как многонациональное, полиэтническое и многоконфессиональное государство и общество. Распад Советского Союза и образование Российской Федерации как нового суверенного государства не изменили этой главной особенности России, создающей для ее лидеров как многие преимущества, так и многие трудности. Когда говорят, что Россия – это европейская страна с христианскими ценностями, а это не раз подчеркивал и Владимир Путин, то это лишь одна сторона природы и сущности России как государства и общества. Такой взгляд на Россию наиболее важен для ее западных, северных и центральных регионов, но он не пригоден для Северного Кавказа, Поволжья, Урала и Сибири. Объективно, Россия выступает как собиратель и объединитель многих земель и многих народов, которые не могли бы обеспечить свое благополучие и свое национальное существование без российского государства. «Нас присоединили к России с помощью силы», — говорили осенью 99 года жители Дагестана. «Но теперь только силой нас можно оторвать от России». Строить Россию только как православное государство, даже отказавшись от территорий, населенных по преимуществу не православными, а мусульманскими народами, и в первую очередь отказавшись от Чечни, а именно такое самоограничение не раз предлагал Александр Солженицын, означало бы разрушение исторически сложившегося облика и сущности России как многонационального и многоконфессионального образования. Те поиски главной для страны национально-государственной идеи, которыми в 90-е годы были заняты многие идеологи, публицисты и политики, вряд ли могли быть успешными при такой постановке проблемы. Ибо русская национальная идея и идея российского государства – это два разных понятия и проекта, и у них нет одного решения. Россия перестала быть социалистическим Советским Союзом и перестала быть империей, но она не стала государством русской нации, подобно тому, как Франция – это государство французов, ФРГ – государство немцев, а Япония – японцев. Как государство, Российская Федерация в ее нынешнем виде оберегает национальную жизнь многих народов и наций. Она помогает обмену культурными ценностями и экономическому сотрудничеству внутри Федерации, усвоению достижений мировой экономики и мировой цивилизации. Достижения русской культуры не могут давать никаких преимуществ русским как нации. Ни многонациональный Дагестан, ни Осетия, ни Кабардино-Балкария, ни Башкирия и Татария, ни Калмыкия и Бурятия не мыслят сегодня своей национально-государственной и хозяйственной жизни вне России. Нет смысла опровергать фантазии, которые некоторые фанатики пытались и пытаются навязать всему чеченскому народу. История народов Горного Кавказа очень сложна, и многие проблемы и события, связанные с ней, не могут быть решены или оценены однозначно. И тем не менее, мы имеем все основания утверждать, что независимая, мирная, процветающая общинная Чечня, живущая только по законам Корана и по законам природы, это миф. Показательно, что чеченские беженцы, оказавшиеся в Грузии, начали создавать школы и обучать своих детей на русском языке и по российским учебникам, запоминая стихи Пушкина и Лермонтова. Исключенная или вышедшая из состава Российской Федерации Чечня не будет располагать ни силами, ни геополитическими условиями, ни экономическими и культурными возможностями, ни тем историческим опытом и традициями, которые необходимы для независимого государственного, а тем более безгосударственного существования, особенно в таком необычном регионе, как Кавказ, на переплетении нескольких древних культур и религий. Оказавшись не просто в одиночестве, но в полувраждебном окружении, Чечня, и об этом ясно свидетельствовал опыт 96-99 годов, не только начинала превращаться в радикальное исламское государство, даже псевдогосударство, но становилась игрушкой в руках международных террористических и фундаменталистских организаций, агрессивным образованием, опасным для своих соседей, за счет которых оно только и могло существовать. И не в последнюю очередь, благодаря захвату заложников, грабежам, контрабанде и наркоторговле. Это почувствовали в 90-е годы не только Дагестан и Ставрополье, но и другие регионы, включая Осетию и Грузию. Такой путь развития Чечни не отвечал интересам не только соседних ей областей и республик, но и самого чеченского народа. Это не отвечало также интересам чеченской диаспоры в России, численность которой сегодня сопоставима с численностью чеченского населения в самой Ичкерии. При всем различии имеющихся течений, групп и отдельных авторитетных деятелей, от Руслана Хасбулатова до Сажи Умалатовой, диаспора всегда выступала против власти в Чечне фанатиков-ваххабитов и боевиков-сепаратистов. Экономические интересы чеченской диаспоры достаточно серьезны, чтобы чеченцы могли себе позволить относиться без уважения к своему российскому подданству. Все сказанное не означает, что война России с одной из ее мятежных провинций была неизбежна. Даже при учете всех прежних трудностей и конфликтов, включая и сталинский геноцид, проблемы, возникшие в отношениях Москвы и Чечни, можно было решить без войны. Но эти возможности были упущены и по вине российских политиков, и по вине чеченских лидеров. Не думаю, что Путин имел возможность внимательно изучить все уроки Первой войны в Чечне, а также многочисленные аналитические материалы и рекомендации на этот счет. Поэтому риск неудачи был велик, но он был также и оправдан. И, как оказалось, решение премьера оказалось не просто правильным, но его можно назвать судьбоносным. Еще Альберт Эйнштейн на вопрос о том, как происходят великие открытия, ответил: «Очень просто. Все знают, что данная проблема неразрешима, но вот приходит человек, который этого не знает». Среди экспертов и политологов еще продолжался спор, была ли военная операция федеральных войск в Чечне импульсивным и эмоциональным решением Владимира Путина и сплотившихся вокруг него генералов, или власть действительно грамотно предвидела возможность извлечения из новой войны внутриполитических дивидендов.